Глава 37. Полутемной душной келье, совсем крохотной, в углу перед иконкой чуть теплится лампада. Она то почти гаснет, то, затрещав и выбросив несколько искр, снова продолжает колыхаться маленьким пламенем. «Маслица-то в лампаду подлить!» «Да уж так домолимся!» По стене узкая лавка, на которой, привалившись к стене, сидит тощая старуха и время от времени тычет костлявой рукой в пол и скрипуче произносит. «Молись, молись, еретичка! Земные поклоны-то сотворяй! Молитву громче глаголь!» В ответ слышатся детские всхлипывания, и в полумраке еле видно, как стоящее на коленях маленькое существо крестится и земно кланяясь шепчет. «Господи, прости мя грешницу Евдокею, рабу Божью непокорную!» Раздается храп сидящей на лавке старухи, которая уже вовсе и не сидит, да и не лежит, а скрючилась в какой-то ком. 13-летняя девочка замерла на полуслове молитвы, тихонько сказав «Слава тебе, Господи!», выскользнула из кельи, попутно прихватив гибкий тальниковый прут, лежащий рядом со старухой. Выскочив из молельной избы на свет Божий, она крепко зажмурила глаза от яркого солнца и белого снега. Хотя белый снег был только на крышах деревянных строений, да на высоком заборе из плотно стоящих бревен, вкопанных в землю остриями наверх. Девочка была одета в балахонистый сарафан с рукавами, подпоясана почти подмышками широкой коричневой лентой. На голове лоб в обтяжку завязан был тонким белым платком, сверху накинут платок серого цвета, как и сарафан из домотканной льняной ткани. На ногах из-под длинного сарафана угадывались коричневые валенки. Стегая прутиком по грязному снегу, который остался где-то на деревянных груборубленных досках двора, коим он был вымощен, она направилась к скотному двору. Там, в углу, в стороне от стойла коров и лошадей, стоял плетенный из крупных ивовых прутьев загон корзина огромных размеров. Высота загона была на 2 человеческих роста, а может и чуть больше. Ширина и длина метров по 6. Верх этого загона тоже был заплетен прутьями крест-накрест, плотно, непролазно. Ну, разве только палец можно было просунуть. Прутья толстые, потолще пальца, ошкуренные. Загон-клетка щелястая, ветрами продуваемая, да крепка. Хоть лбом в нее стукнись, хоть лошадь ногой легни. Она только заскрипит, прогнется, но не проломится. Гибкая, крепкая, загон-клетка, подобна ее обитателям кошачьей породы рысям. Одной из стены ее изрубленных досок сгорожено с десяток, а может и больше, домиков гнезд в 2 этажа. Из которых нет-нет, да и покажется сквозь дверку со сверленными дырками крупная кошачья морда. Все дверки на запорах и вертушках. Лишь 2 дверки открыты настежь, и их обитатели находятся на относительной свободе в загоне клетки, нежели их собратья, сидящие в своих домиках-гнездах. А еще точнее, логовах. Уже на подходе к загону девочка сморщила носик и мотнула головенкой. «Ой, смердит как!» И, прильнув к щелям плетенного загона и оглянувшись по сторонам, по-детски всхлипнула. «Кирса, матушка Секлетея, опять меня стегала!» Раскосый мальчишка, примерно ее же возраста, и как 2 капли воды, схожей с ней, небрежно ответил. «Терпи, Делька, Бог терпел и нам велел!» «Ага, тебе хорошо, ты на воле, а меня все молиться заставляют и на коленях стоять». «Я мужчина, я должен охотиться и добывать пищу», — важно ответил он, расхаживая по загону, держа на плечах небольшую рысь серо-дымчатого цвета. На нем был кожаный плащ-балахон с капюшоном, весь испещренный царапинами. Рысь, лежащая у него на плечах, была, очевидно, подростком, рожденной прошлой весной, но уже достаточно крупной. И мальчишке непросто было носить ее, держа за передние и задние лапы. Кошка блаженствовала, закрыв глаза. Другая рысь, крупная, матерая, лежала, вытянувшись на жердине в углу, в метре над землей, и внимательно наблюдала за происходящим. Хотя казалось, что ее ничего не волнует, тем не менее кисточки на ушах иногда вздрагивали, и нервно подергивался короткий хвост. Передние лапы, на которых лежала ее круглая морда, также приходили в движение, выпуская в толстую жердину длинные когти. Ее зад иногда чуть приподнимался, и казалось, что она вот-вот должна прыгнуть на пацана. Он это замечал, лез в карман плаща и давал ей маленький кусочек мяса, щекотал ее под мордой и за ушами. Та блаженно закрывала глаза и успокаивалась. «Хорошая, Мира, хорошая!» — гладил он беременную кошку. «Кого же ты нам принесешь? Если такую Соню, как эту, то батюшка Аникей будет недоволен. Лира, хватит спать, иди к себе!» Но кошка, уцепившись за кожаный плащ, не хотела сходить с плеч. «Лира, оп!» И он присел на одно колено. Кошка не удержалась и кувыркнулась на землю, лежа на спине, заработала всеми четырьмя лапами. Пацан надел кожаную рукавицу, начал с ней играть. Молодая кошка приняла его игру, принялась носиться по загону, прыгая на стены, пробегая по ним, как по лестницам. «Ну, хватит, хватит!» Молодая кошка носилась по всему загону клетки, изредка заныривала в свою конуру и тут же пулей вылетала обратно. Она несколько раз подлетала к матери, прыгала на нее, предлагая свою игру. Но та небрежно стряхивала ее с себя, незлобливо скалилась и тихонько шипела. Но вот когда уж надоела матери вконец, та неожиданно ударом лапы сбила ее на землю, злобно оскалившись и издав неприятный звук. Молодая кошка жалобно мяукнула и, усевшись посредине загона, обиженно смотрела круглыми глазами то на человека, то на рысь-мать. «Ну вот тебе и попало». И он подошел к взрослой рыси, стал поглаживать ее, видя дрожащие ее кисточки на ушах. «Успокойся, Мира, успокойся. Шаловливая дочь у тебя. Давай поработаем». И дал ей кусочек мяса. «Иди по стене». Быстро выкинул он руку и дотронулся до плетеной стенки. Кошка мгновенно прыгнула на стену и, быстро перебирая лапами, ползла по стене. «Хорошо, хорошо». И, оглянувшись, добавил: «Сэн, Сэн». На эти слова кошка оглянулась, мальчишка добавил: «Хорошо, Сэм». Дойдя до девочки, которая стояла по ту сторону загона, прильнув к щели, кошка дернулась, громко фыркнула, шерсть на ее загорбке вздыбилась. Девочка испугалась и отпрянула от стенки. «Кирса, дурак, зачем ее напустил?» «Мира, нельзя, божго!» — крикнул он. Кошка нехотя полезла дальше. «Работай, работай! Хорошо, Сэн, Сэн!» Молодая рысь продолжала сидеть в центре загона и внимательно наблюдала за матерью. Пацан подошел к ней, взял ее за передние лапы, отчего она, встав на задние, оказалась ростом чуть ли не с него. «Пошли, и ты поработаешь! Давай, Лира, давай!» Молодая кошка пошла на задних лапах по земле, перебирая передними по стене. Запрыгнуть на стену она никак не хотела. «Ну ладно, иди на место!» Кошка поняла и запрыгнула к себе в логово. «Ну и дура, сиди тут, если не хочешь работать!» И он захлопнул дверку. А матерая рысь, хищно оскалившись и прижав уши, нарезала круги по стене загона, который содрогался от ее движений. «Молодец, Мира! Сэн, иди ко мне!» Рысь спрыгнула и, крадучись, подошла к нему, устала, поводя боками. «Тяжело тебе, устало, но надо работать. Хорошо, Сэн, Сэн!» И, присев на колени рядом с ней, он нежно гладил ее. «Ну, хватит, отдохнула. Теперь смотри сюда!» Встал он и вытянул руку. Кошка мгновенно бросилась на указанную стенку и тут же мячиком отскочила от нее. Он указал на другую. Повторилось то же самое. Так она и прыгала по всем стенам по его указанию. «Кирсан, погони ее на потолок!» «Нет, Делька, она уж устала. Да и котята у нее скоро родятся. Не зашибилась бы». «Вот видишь ты какой! Тебе рысиху жалко, родная сестра хоть пропадай!» Захлюпала носом опять девочка. «Эжмень!» «Мамочка, мамочка!» «Зачем ты умерла? Кирсану совсем не жалко тебе!» Загласила она. «Арм, арм, Деля, бички, бички!» «Жалко, жалко, Деля, не надо, не надо!» И он прижался к стене напротив нее. «Мира, иди на место, хватит на сегодня!» Рысь послушно прыгнула на свое место. Дверь осталась открытой. Нет, не забыл ее закрыть, Кирсан. Так надо было. Это была сторожевая рысь загона клетки, своего рода питомника. Рабочие рыси по охране владений сильверстовского скита дрессировались где-то еще в другом месте. Но Кирсан там не был, но слышал. Хозяйничал там только старец Аникей, да наведывался изредка туда настоятель скита, отец Феофан. Этих людей рыси знали как здесь, в ските, так и там, в тайном питомнике, где-то рядом под горой. Деля подслушала и доложила Кирсану, что в другом рассаднике, как называла питомники бабка Секлетейха, заболел юродивый афиноген, живущий с теми рысями и учивший их. Вот и приходится ей ежедень ходить туда, точно в пасть Вильзеула, в эту клетку, в подземелье, и лечить его. А там смердность срамная, рысь-то пострашнее этих нашинских будут. Так и гляди, порвут в куски. Его-то бедолагу не помилостивили, а ведь он ен и кормит, и поет их окаянный, прости мя, Господи. Шамкала она своей тоже почти столетней старухе-подруге. «Это ведь недалеко где-то здесь», — шептала сестренка братишке. «Знаю, знаю», — шептал он ей в ответ по-калмыцки. «А давай убежим отсюда». «А как?» — шептал мальчишка. «Ты помнишь, сколько дней мы шли сюда, когда умерла наша мама? Мы заблудимся, да и нас рыси не выпустят». «Но ты-то с рысями водишься, они тебя знают!» «Эти знают, а те нет! Ты же помнишь, недавно рысь чужая прыгнула к нам на забор, я хотел ее согнать, она прыгнула на меня! Хорошо, что в плаще был, все равно рану на спине сделала! Да и Аники ее тут же тогда догнал!» «А может, он нарочно напустил ее на тебя, проверить?» «Может, Аники хитрый!» «А потом жалел меня, когда я плакал, а мужикам рассказал, смеялся. О, горбатый черт!» — разозлился Кирсан. «Да главное, не плачь, а то не радуется, когда плачешь». «Ага, а Секлетейха все время меня прутом стегает, если я мало молюсь или не так. А мама же показывала, как надо молиться просветленному Будде, вот так». И она, сложив клинышком руки, поднесла их ко лбу. «А тут все заставляют про Христоса да Иисуса и лбом в пол стукаться. У меня уже голова болит. Я не могу запомнить всех святых угодников. А когда крещусь, мне хочется креститься не двумя пальцами, а тремя, как крестилась тетя Лиза, у которой мы жили в кочегарке». «Ну и дура ты, Делька. Молись, как приказывают. По-другому все равно нельзя». «Сам дурак, Кирса. Тебе совсем не жалко родную сестру». И она опять заныла. «Эжминь, эжминь!» «Мамочка, мамочка!» «Деля, бичке, Деля!» «Деля, не надо, Деля!» И вдруг из-за угла рядом стоящей постройки вытянулась длинная рука и словно пушинку подняла за шиворот девочку вверх. «Ой, не надо, дяденька, ой, не надо! Кирса, меня этот горбун опять поймал!» Завизжала она. «Не, дяденька, я отец Аникей!» — щерился гнилыми зубами длиннорукий горбун. «Вы опять на инородных языцах глаголите! Не Кирсан зовут твоего братца, а Кириллом наречен он отцом Феофаном! И тебя, поганая еретичка, не Деля зовут, а Дуней Евдокией по святцам наречена!» «Святые имена великомучеников, почивших в базе, вам дадены! Вы, столопы смердящие, брыкайтесь, подобно вошам в гиене огненной!» И он отпустил ее. Девочка отбежала на безопасное расстояние и бесстрашно затараторила. «Сам смердишь, завонялся, кошатина, рысятина, и моего братца звонял!» «Ой, Люба, мне аки беса выпущает из себя сестрица твоя, Кирилл!» Старик отпер хитроумный запор снаружи двери и шагнул в загон. «И где это такая любимица моя?» И тотчас к нему выпрыгнула из своего логова Мира и стала тереться головой о его ноги. Он теребил рукой ей затылок и поглядел на мальчишку. «Работал ли с ней по заданию?» «Работал, батюшка», — поклонился тот. «Послушно ли все исполняет?» «Послушно, батюшка». «Похвально. На потолок токмо ее не пущай, потомство повредить может». «Исполняю так, батюшка». «А та несмышленно чего?» «Лира малопослушна, играть больше хочет». «Играй. Молодежь завсегда игривая и непослушная. Научим, обломаем». И, положив рысиху на бок, он нежно гладил ее по брюху, приговаривая. «Хороша моя, хороша. Иных словес не потребляй при учебе с ней, язык отщепну». «Слушаюсь, батюшка». «Вишь, ждет других словес». «Не внемлю, батюшка, о чем молишь?» «Я тебя покреблю, душа, я тебя уж там дергаю, не учи ее народным словесам». «Так, батюшка». «А что с сестрой щепотил, срозь за городку, не выходил из загона?» «Заперт тобою был, батюшка, твоего прихода ожидал». «А ежели бы до ночи не пришел бы, тогда как?» «С поварни хлеба кус да чашку щей бы спросил, да и на ночевку бы тут остался. Вон логово пир освободил, к тебе на службу ушедший». «А мороз?» — хитро посмеивался горбун, пощипывая длинную редкую бороду. «Не, морозов не боюсь, закален. Да и среди живых тварей не морозка». «Похвально, отрок, похвально. А зело ли истина, когда я в нетях был по божьей надобности, проверяя скитские угодья, ты на богослужении совершил оплошку и сбежал от наказания?» «Было так, батюшка». «И где ты обретался 2 дни, еретик?» «В загоне, батюшка, заперся, исполнял все твои наказы, кормил, чистил, учил кошек». «А ночевал и где?» «С Лирой. Прости меня, батюшка, сугревно было, знаю». «А не тесно?» «Тесно, батюшка». «Теперь понял, по что тебя рыси принимают. Их духом от тебя смердит». Заперхал, захихикал старик. «Девки отпихивать будут». «Сестрица, Евдокея», — заикнулся мальчишка. «И так уж нос морщит от меня». «Дело похвально», — махал длиннющими ручищами Аникей. «Батюшка, спросить хочу Бога ради», — плюхнулся на колени Кирсан Кирилл. Любил, ой, любил старец Аникей, когда перед ним были люди малого роста, а особенно, когда стояли на коленях. За свою длинную жизнь он натерпелся столько издевательства и унижений за свое уродство, что только обладая страшной силой своих рук и спасался не единожды от смертных случаев. Но уж если выпадало, что люди, трясясь от страха, молили о пощаде при нападении его верных стражей рысей, тут уж он наслаждался мучениями попавшего в беду человека. Бывало и помогал, а больше бесстрастно наблюдал, как его питомцы расправлялись с бедолагой. И в конце неравного боя сострадальчески качал головой. «Успокой его душу, Господи!» Истиво двуперстно крестился. «Мало раб Божий хлебушка вскушал!» «Глаголь истину, отрок!» Коснулся он своей ручищей головы мальчишки. «Батюшка Аникей, кормилец и учитель мой, возьми под защиту свою сестру мою, рабу Божью Евдокию. Неприглядно оказалась она матушке Секлетеи, и та нещадно сечет ее, в долгих моленьях заставляет каяться на коленях. Мы с ней близняшки, одноутробники, одного семени, Так мне объясняла покойная мать, царствие ей небесное». Двуперстно медленно перекрестился Кирсан. «Так уж Богом усоздано, что с ней мы должны быть воедино, как правая и левая рука». «Похвально, что мать помнишь и чтишь, похвально. И что за сестру спину свою подставляешь, також похвально. А в какую работу ее мекаешь определить, взявши от матушки секлетей?» «Помощница мне нужна. Многие клетки плохо чищены. Молодняка скоро много будет. Заниматься с ним надо, выхаживать». «Я ж тебе дал в помощники Филиппку. По что нет его?» «Отвечу, батюшка. Филипп юродивый, припадочный. Боится рысей. Зайти в загон не может от страха. А от страховитости часто понос с ним случается. Воняет тошнотворно. Рыси после него не хотят работать». «Истинно глаголишь. Кошка живность чистоплотная. А Дуняшка не поносится от страха?» «Ее уж рыси многие знают. Она часто здесь бывает. Она сердобольная, жалостливая, хоть и строптивая по характеру. Из всех рысей только Мира пока на нее шипит. И то, когда она на меня рычит. Ну и когда Мира по стенке бегает. Не любит она, чтобы кто-то стоял с той стороны стенки, когда она бегает». «Тонко заметил, малец, истинно. А ежели кто набросится на твою сестру?» «На себя удар приму». «Ишь ты, по-мужески. Не знаю, как и быть. Женщины никогда в загон к рысям не заходили». «А она-то здесь каждый день. Нравится это ей все. Уж на что с пиром я больше года занимался. Он мне лапу редко когда давал. Она приходит, и он сразу бежит к ней лапу просовывает. Вон, дырочку специально сделали». «Чудно!» — закрутил головой Горбун. «А-то смотрю, пир скучает вдалеке от скита. Ишь ты! Встань, отрок, встань! А чего ж я секлетей малость буду? Ей же послушница нужна на побегушках». «А вон Феодосия, девка толстая». «Ну-ну, глаголь». «Она давно завидует и щиплет Дуняшку из зависти, что она прислуживает у матушки секлетей. Да и Дуняшка непокорна, норовиста. Трудно с ней матушке секлетей, древняя она. А Феодосия покладиста». «Ух ты, милый, углядел и это. А тебя-то будет слушаться, сестра?» «Будет, я старший брат, на целых 20 минут», — важно ответил Кирсан. «Ну, уговорились. Как шорники сошьют ей плащ, тогда и пущай тебе помогает». «Спасибо, батюшка родной, за сестру!» — кинулся он целовать руки старику. «Но будя, будя, оглядывайте живность хорошенько». «Будет, будет!» — кланялся Кирсан. Из молельной вышла костлявая старуха и, подслеповато щурясь на свет, оглядывалась по сторонам. Потом она подняла ладонь ко лбу, защищаясь от солнца, и тоненьким голосом позвала. «Евдокия, Дуня, и где ты? Отсюда, ягоза тедкая!» И она заковыляла к поварне. Вышедшая раскрасневшаяся толстая баба с деревянным ведром выплеснула помои чуть не под ноги ковылявшей старухи. «Поварни-то нет, моя послушница!» Баба долго думала и, наконец, ответила. «Нету-ка, матушка секлетея, нету-ка. А куда она окаянная запропастилась, неведомо мне?» — кланялась баба. «Задам уже я ей, знаму надо бы напоучить». Старуха постояла немного еще у поварни и поплелась к амбарам, где мужики и бабы лопатили зерно. «Хватит ли ржиться нам до нового урожая?» — спросила она крепкого бородатого мужика. «Хватит, матушка, хватит. Овса да гороху за зиму много поели, кабы закупать не пришлось. Зима-то студенная, но не да снежная, а босс за семенами не снарядишь». «Ну, как бог даст, так и будет. Моей заморочной девчушки нету-ка у вас?» «Нету-ка, матушка». «Хворость, матушка, меня одолела, дыхать трудно, рабеночка никак не зачну. Макей принародно ладит отлаять меня. Да лап снадобье какого, матушка?» «Бань, Кости, не пойдешь со мной. Отпарить тебя надо, молитвку почитать, да снадобье выпить». «Пройдет, хворь, у тебя. Зачнешь еще ни одного ребеночка. Какие годы твои!» «Ой, дай бог тебе здоровья, матушка!» — оскаблилась худосочная баба, земно кланяясь старухе-знахарке. «Ну-ка, пойду на конюшни. Там-ка моя еретичка обретаться, однако!» И она зашаркала в сторону скотного двора. Проходя мимо рысиной клетки загона, старуха увидела Аникея и поприветствовала его. «Христос с тобой, братец Аникеюшка!» «Так уж, сестрица Секлетеюшка!» «Все воюешь с божьими тварями!» «Охранить нашу веру и угодья скитские способны только эти твари!» Старик закрестился, закрестился старуха. «Вижу, персты твои, сестрицы, скакужились, и при осененье крестом двуперстным плохо уясняются. Много слышал уже от шептунов злоязычных, кабы отцу Феофану не донесли». «Пакостны людишки, братец, не возьмут в толк, что от многих бед и хворей их спасаю. А персты, скакужены от древних лет моих, кои перенесла недуги, от труда непомерного во имя спасения живота своего». «Так уж, сестриц, так уж». Старик взял в свою ручищу сухонькую руку Секлетеи с узловатыми пальцами и стал мять ее. «Не заверни персты мои в другую сторону, тогда сразу Феофан погрет меня на кресте с кострищем», — хихикала бабка. «Богохульница ты, сестрица, как же, помню тебя молоду, скусная была», — причмокнул горбун, затряс бородой. «Ай, греховник-то, Аникеюшка, молода была, скуда умна, не понимал тады, что сила-то мужска только у таких, как ты. Ой, смертушка моя!» — зашлась в смехе старуха. «Да, ся мекала, шо от горбатых и детишки горбаты рождаются. А нет, сколько ты вот их произвел? Эван, какие молодцы!» «И все по чужим семьям. А свою-то так и не завел. Тебя все ждал, Секлетеюшка». «Ну вот она я. Только скус мой иссяк. Врата на запоре, прости меня, Господи!» — прослезилась старуха. «Ты-то все как старый конь еще пашешь?» — захихикала она. «Пашу, сестрица, пашу, только борозда уже портится». «Лукавишь, Аникеюшка, лукавишь. Приходила ко мне после Рождества Христова одна печушка. Туда знаешь, где я исцеляю, а коды и в гроб загоняю?» «Ну, знаю, сестрица. И чего, ослабонила?» «Взяла на себя грех, ослабонила тебя, жалеючи». «Кабы не Ферапонт, а то и ты узрел меня с ней. Феофан угрозился пойти, блуда таинства повестить. Жонку грозился анафеме предать, а то и к сожжению подвинуть». «Ай, бог вам, судья, я грехи ваши покрываю. Несу на себя еще большие грехи, аки вы!» — закрестилась старуха. «Ты глянь, Секлетеюшка, персты-то получшели, торчком топереча, не скакужены. Може, еще где помять?» — замахал в смехе ручищами горбун. «Отмаялась, Аникеюшка. Тутака, братец моей послушницы, у тебя?» «Тутака, и вон в загоне с тварями божьими. Трудолюбивый, к концу жизни своей грешной наконец нашел я себе замену. Вырастет, заматереет, толк из него будет, хоть и народец. Малец еще, а ладней взрослого с рысями водится. Сколько у меня было помощников, не счесть, на твоих зенках все было. То от страх поносит, то загрызут его, то забежится в нети». «Так уж у меня, Никеюшка, передать свои труды некому. То лениво, то глупо, то болезно, то зелье хлобыснет какого, и окочурится. Вон, егоную сестричку взяла, знаешь ведь, быстра, ягоза, умна. Писанье божье читат, но строптиво. Кабы не сбежала куда им, секу нещадно». «А зря, сестрица, ласковым словцом больше надобно». «Не склоняется она ко мне, все бежит к братцу. У живности ошивается. Ей ладней хоть на конюшнях обретаться, только не у меня». «Что ж, богу богово, планида ее такая. Аль тебе не знать, сестрица. И народ-то, брать сестрицы, единоутробные, односемянные, в одно время рожденные. Один без другого никуды. Вон, как Акулин с Меланьей. Уже взрослые, деток имеют, а все в местях». «А я чё-то по старости не дотумкала», — задумчиво зашамкала секретея. «Забывчиво стало. От нее путя в знахарках не будет. Зря время на нее потратила. Эх, старость не радость!» — горестно закачала она головой. «Кого ж послушницы найтить?» «А подскажу тебе, сестрица, Ферапонта, черь старшая». «Это которая?» «Федосья. Деваха справно такая, умом не тупа, давно к тебе хочет на учение пойти». «А кто ведал тебе?» «Ну и печушка энта глаголила також, и сам наблюдаю. Завистливо смотрит за тобой». «А по что я не вижу?» «Слепа ты стал, секретеюшка, и окромя инородки никого не видишь». «Правда твоя, Никеюшка, стар стал, слепа. А Феофан прознает, что изгнала инородку. Быть как? Разгневаться?» «Не Феофану в загоне рысим смердятину убирать и их обучать, а такоши не в твоей коморе зелье да приворот сотворять. Для таких делов людишки толковые надобны, кои изыскиваем и учим, ты да я». «Мудро, брать, мудро! А ежели чего, я слово молвить за тебя, сестрица, буду». «Ой, по что ты раньше, братец, не надоумил меня?» «Совестился. Люба ты мне. Мекал, сама все постигнешь». «Не домекалась, не дотумкалась. Спаси тебя, Христоса, Никеюшка». «Так уж и тебя, секретеюшка». «А где на чме обретаться будет инородка?» «А в моей коморе, в местях с братцем у меня. Не заботься об этом, сестрица». «Но бог с тобой». «И с тобой також». «И где эту Федоску искать?» «А эвон ручья полотно льняной полощет с девками». И старуха зашаркала к ручью. Ребятишки, прижавшись к изгороди за углом, видели и слышали всю эту картину общения стариков и радостно шептались. «И не будь дуркой, ухнись на колени перед Аникеем, проси прощения, что обзывал его горбуном смердящим. Смотри, а то он передумает, кого-то другого пошлет ко мне, а так мы всегда будем вместе. Фу, Кирса, от меня тоже будет так пахнуть кошатиной». «Это я один не успеваю все как надо прибрать, а с тобой вместе сможем». «Убирать!» — брезгливо вытянула губки Деля. «А я буду сам убирать, а ты траву пахучей будешь по клеткам расстилать. Полынь, горный шалфей и другие. Сейчас их Аникей сам мало приносит, а лето придет, сами попросимся. Будут отпускать хотя бы на сенокосы. Насобираем, выглядим все попутно, а там подрастем, глядишь и убежим, правда? А ты че думала? За так я тут говешки рысиные убираю. Да, занимаюсь с ними, чтобы они знали меня. А так и тебя знать будут, пропустят, не будут нападать. Да и Аникей постареет, а никого нет, кто вместо него бы остался. Афиноген еродивый, хромой, Патаге шастать не может, который под горой в другом загоне рыси обучает». «Ага, я ж тебе сказала». «Молодец. Так что надо подождать немного, а Никей тот загон покажет. Он уж и в тайгу обещал меня взять летом на денек-другой, да никто с рысями остаться не хочет. Так что соглашаться надо на все. Тут хоть жить тепло, да не голодно». «Да, молиться заставляют, надоели, и мамы нет», — заныла сестренка. «Тихо, ты опять за свое. Вон на Нике идет, делай, что я сказал». «Ирка, и где ты?» «Вот я, батюшка», — вышел из угла Кирсан. «А по что в плаще? Сколько разов тебе молить? Выходя из загона, плащ оставлять тамака». «Не выходил я, батюшка, никуда. Плетень поправлял, щель большая образовалась, все на дозоре было. А уходить еще не надобно, клетки буду чистить». «Дельно, малыш. И где сестрица твоя?» «А, здесь где-нибудь, в щели подсматривает». «Клич ее». «Евдокея, иди сюда, батюшка Аникей зовет». С другой стороны загона несмело вышла Деля и, потопившись, остановилась. «А ну, иди сюда!» — с напускной грозностью заявила Никей. «Волосье драть буду, да рысям кидать! А что меня поносишь непотребными словесами, а?» И Никей выставил вперед свои ручищи и засмеялся. Девчонка попятилась назад, но, увидев Кирсана, подававшего ей знаки лицом и рукой, замерла на месте. Потом зажмурилась и медленно пошла вперед. Запнулась, бухнулась на колени, тоненьким голоском запричитала. «Ой, батюшка родной, прости меня заради Христа! Дур я грешная, умом искудевшая, аки псица тебя лающая! Прости меня, не буду больше такое сотворять!» И девочка истово впечатала в лоб, пояс и в плечи два перста и земно поклонилась. И таким комочком осталось лежать на мерзлых досках. «Дык ты чего?» — растерянно оглядывался на Кирсана Никей. «Как жаль, застудится, занедолжит!» И, подскочив к девочке, он как пушинку поднял ее и поставил на ноги. Делька не могла стоять, у нее от страха подкашивались ноги, глаза по-прежнему были крепко зажмурены, по щекам бежали слезы. «Вот оно, кокош! Не дяденька, не горбун смердящий, а батюшко! Смирение обрела Евдокеюшка, прозрела от строптивости!» — бормотал растроганный старик, гладя ее по головке. «Уймись, милая, прощеваю! Истинно правда твоя, и горба ты смердив, обиду не таю!» «Но, коль батюшка, от сердца чистого, души ангельской, внучкой мне будешь радостной, не пакости шибко тока, а також знам, понимам, младость шаловлива». Ангельская душа, приоткрыв один глазик, хитро усмехнулась тоже растерянному братцу своему, не ожидавшему такой прыти от сестры. «Ну да к чего, миром дали жить будем», — заглядывал старик в глаза девчонки. «Миром», — закивала она. «Ахож завсегда при Кирюшке обретаться, помощь ему сотворять в загоне при рысях». «Хочу, хочу, батюшко». «А не страховато?» «Нет, люблю я кошек». «Ишь ты, стал быть, в охотку тут к тебе». «Да, любо мне тут, да матушка Секлетея не отпустит». «Уломал я Секлетеюшку, отпущает тебя». «Правда?» — заулыбалась Деля. «Истинно. У меня будет ли ладно тебе постояльничать?» «Была я у вас, на сундуке мне можно спать?» «Можно, можно. Ишь ты, ягоза, была уже?» «Ага, места хватит, я редко бываю туток на ночлеге». «Так уж, быть тебе хозяюшкой!» «Ой, спасибо, батюшко, дедушка мой!» «Ой, ты золотая!» Прижал к себе ее Никей, растроганный до слез необычными словами девочки. «Коли так уж, зри в мене защиту свою! Всякому корот сотворю за тебя, милая!» «А кто же матушке Секлетеи будет вместо меня послушничать?» — спросила Деля. «А, Федосия, пущай-ка телеса жирные растрясет. А по что ты смеешься?» «Да вот, представляю, как эта толстая Федоска будет спать на узкой лавке. Я и то сваливаюсь, а толстой Федоске придется спать на полу». «Ничего, толстый мягкий и на полу поспят. Чего хочу молить вам, детки? По-инородному с рысьями не молить. Сие наказуемо, уразумели?» «Поняли, батюшка, поняли», — поклонился Кирсан. «Пойдем, деточка, к шорнику, плащ на тебя пущай замерит. Без плаща в загон заходить неладно. Исполнишь?» «Хорошо, батюшка, дедушка мой, исполню». Хромоногий шорник, ютившийся в прирубе у конюшни, быстро обмерил Делю и сказал: «К заходу солнца завтра будет обнова». «Ой, как хорошо!» — захлопала в ладоши девочка. «Батюшко, убегу я к Кирилке. Сено хоть до загона поднесу, до водицы». «Ступай, милая, ступай». Когда она убежала, шорник раскинул на полу кожаные лоскуты разных размеров. «Давай будем глядеть, батюшку Аникей, какие лоскуты пускать в раскрой, бедные аль побогаче?» «Самых богатых давай и сотвори лепостей красивее. Внучке радостно должно быть». «Исполню», — согласился шорник. «Эй, Прошка, подь сюда, драту давай сучи, работа привалила», — приказал он подростку, играющему в кости. «Пойду-ка я». Засобирался Аникей. «Смотри, Евлампий, срок исполни». «Исполню, батюшка». Старик заглянул на конюшню, потом в коровник и, уверившись, что там все в порядке, остановился за углом, украдкой наблюдая за действиями ребятишек, которые что-то делали там. Девочка приносила небольшими охапками сена и укладывала его около дверей загона, а пацан по-хозяйски подбирал его и заносил в загон. «А Дунюшка-то исполнительно, коль ласково с ней. А секлетея-то ведьма сама, прости меня, Господи. Сколько я от нее обидного натерпелся. Бунчит и бунчит, все ей не також. А вот тады, накось выкуси, объегорил я коргу старую», — радовался старик. «Девчонка-то умна и расторопна. Будут дети вместе, польза от них будет больше. Надежней будет. Один за другого цепляться будут. За одним хорошо зреть, второй вроде как в закладе. Слава тебе, Господи! Кирилка теперь еще привязан, боли будет к загону. Не будет томашиться, поглядывать, какош там и ко сестре у секлетеи. А-то пушай толстокожу да умом тупу Федоску пытается в знахарки вывести. Хе-хей! Веку не хватит! Хе-хе-хе-хе-хе! Вот те старый корга за насмешки, коды сватов засылал к ней. От приказала ведь молоть. Горб пущай выправит, тады пойду за него. Сколько тогда я в скит не заходил? Год аль боли? Обидно было, да стыдобно. Кожин знал тут ко все, дела-то на виду у каждого. Эх, жизня, пролетела, а коды уж к сотне лет лезет, времечко мое. А все, ян тут горб. И Аникей досадливо стукнул кулачищем по горбу, словно по броне. «А может, он меня и сохраняет? Сколько бывало смертных случаев? И в колье брали мужики заблудших женами. Медведь ломал дважды. Одному пасть разорвал, другому в глотку шапку затолкал, тот и задохнулся. Когтями, правда, поранен был. И чё, отошел. А рыси сколько разов рвали. Но с рысью проще, лишь бы ее ухватить, а там просто отшвырнул от себя. Кошка-то в недумении уж просто убегала сама. А если довануть ее, он и дух сразу вон». Да, страшной силы был горбун. Лошадь на сенокосе сломала ногу, меж валежин попала. А Никей на плечах принес ее в скит, и хоть бы хны, а так бы пристрелить ее пришлось. А в скит принес, лупки на ноги привязал, в стойле подвязали ее под брюхо. Повисело с месяц, поили, кормили, и на тебе, как королева теперь разгуливает, жеребеночка принесла. Прибыток? Польза огромная. А в шурфе забойщика-кандальника привалило каменьями. Мелкие разбросали, а один громадный камень не могут сдвинуть с ног забойщика. Лежит, орет, тесно, места мало, не сдвинуть. Оставить так? Мужик все равно умрет. Тухнуть начнет, смердно будет. А дальше только жила золотоносная пошла. Позвали они Кея, объяснили, что к чему. Пролез горбун в щель, поднатужился, сдвинул камень. Мужик, конечно, умер. Вытащили его наверх и похоронили по-христиански. «Не, Аникеюшку силой бог не обидел», — судачили мужики. Отец Феофан всегда в молельном доме на богослужении возносил здравицу за Аникея. Важный человек, и очень нужный был он для скита. Ведь сколько мучились с охраной угодий скитских, и варнаки-разбойники нападали на скит и жгли его не единожды. Волков на охрану пытались приручить. Не получилось. Были проклятые зимними ночами, таинство скита обнаруживали. А чуть отпусти на волю без присмотра, сбежит. Собак держали, пустобрехов, тоже из-за них страдали. Лают, обнаруживают скит. И вот 20-летний горбун Аникей нечаянно набрел в тайге на логово рыси, которая чуть не взорвала его в клочья. Задушил ее горбун, сам того не ведая, что с этого времени начнется работа лесных кошек на человека. Слышал он по рассказам, что еще в древности охотники приручали рысей и использовали их вместо собак. Вытащив из логова двух полуслепых рысят, он вместе со шкурой матери принес их в скит. Высушив шкуру от крови, он расстелил ее в углу своей каморы и на этой шкуре выпоил и выкормил рысят. Они преданно ходили за ним по пятам. Зная примерное время рысиного приплода в тайге, он забирался далеко вглубь ее, находил их логово и забирал котят. Самки матери преследовали его, но у него уже был опыт борьбы с ними. Он приходил в очередной раз со шкурами самок и их детенышами в мешке. Отец Феофан и все обитатели скита считали затею Аникея пустой, но он соорудил им загон-клетку поменьше, чем сейчас, и день и ночь находился с рысятами. И когда они подросли, он выходил с ними в тайгу, как полководец, окруженный воинами. Скитские людишки в страхе прятались от них. Вот тогда-то и додумался он поселить рысей в разных местах далеко от скита, постепенно приучая их к новым местам. Скит по всему кругу оказался как в оцеплении у рысей, и пройти к нему можно было только в тех местах, где сделал логово клетки Аникей для своих сторожей. Он неустанно ходил к ним, выпуская и вновь запирая их, приучая к новому месту обитания. Привыкли кошки и дали первый результат. Сбежавшая группа кандальников с царской каторги, с Забайкалья, продвигалась тайгой уже сама не зная куда, лишь бы жить в любой глухомани. Но мирного житья не получилось. Оборванные и голодные, они грабили население на своем пути, за что их преследовали власти, загоняя все дальше вглубь тайги. Наконец они оторвались от преследователей, но окончательно заблудились в тайге. Пропадали от голода и холода, надвигалась зима. А в Саянах зима приходит неожиданно. Бац! И в одну ночь вывалил снег. Обирая редкие сохранившиеся ягоды на кустах смородины у ручья, который еще весело бежал между снежными берегами, один бедолага пустился бегом к оставшимся в живых троим товарищам. «След лыжный вон там!» Качаясь по сторонам от слабости, они пошли по следу. Они уже были готовы сдаться властям, но людей нигде не было. И тут, неожиданно, как снег на голову, но только не снег, а рыси, и сразу две. Прыгнули с деревьев на загорбки, повалили и стали рвать когтями. Истошные крики раненых, фырканье, шипенье рыси продолжалось недолго. Обе жертвы еще корчились в судорогах с порванными шеями, а кошки, зеленея глазами, жадно лакали набегающую кровь. Двое уцелевших бродяг упали от страха невдалеке, увидев человека, спокойно сидящего на валежине. Он был молод, но горбат, с реденькой бороденкой. «Помоги!» — завопили бродяги. «Стреляй!» — увидели они за его спиной ружье. Горбун оскаблился, показав редкие зубы, и развел громадными ручищами. «Не надобно, уже пропали людишки». «Так жрут же людей звери!» 3 дня не кормлены кошки, уже насытятся, уйдут. Другие придут, за вас возьмутся». «Помилуй, мил человек, спаси!» «Христос спасет, вознесенный в небеса!» Запел стихиру, загнусавил горбун. «И возлихует благость на земле!» Двуперстно закрестился он. «Старобрядец, киржак, пропали!» «А вы кто есть, еретики поганые?» «Мы христиане!» «Осеняй себя крестами, коли христиане, небесы с сатаной сроднившиеся!» «Да что ты, милый, вот тебе крест!» Троеперстно крестились бродяги. «Не коньяне!» — заключил горбун. «Вороги наши смертные, и за вас мы в пустынях обретаемся. Греха на душу не возьму, пулю на вас жалко. Оставлю кошкам, те найдут, кокош быть с вами». «Не бросай нас, мил человек, хлебца бы перед смертью дал, давно не ели». «Хлебца? Это можно». Из заплечной котомки он вынул им кусок хлеба. Те, разломив его пополам, жадно жевали, захлебываясь, просили. «Не губи, рабами твоими будем. В Зерентуе, в рудниках работали. Вишь, цепи на руках, до сих пор не сумели сбить». «А золотишко могешь копать? Шурфы, стало быть, закладывать». «Все могу, горный инженер я, да вот каторга». «Ученый, стало быть?» «Да, учился в Петербурге, против царя пошел, и вот каторга». «Супротив царя супостата? Ну, тогда живы будете. Золотишко добывать будете?» «Будем, будем, только корми нас волю». «За этим дел не станется». Так Аникей привел 2 кандальников и загнал их в шурф, в котором никак не ладились дела по добыче золота. Не понимали бродяги ранее отловленные рудного дела, но закладывать новые шурфы годились и пробивали ходы лабиринты под горой, который прилепился своими постройками скит. Лес вокруг горы не вырубали, и вековые ели надежно укрывали убежище людей, отколотившихся от мира и новой религии. Жили уединенно, надежно заперев все подходы к себе. Когда стали вырождаться пришедшие на поселение истинные киржаки, задумались старейшины над дальнейшей судьбой своих единоверцев. Болезни, родственные браки, суровый климат, тяжелая жизнь медленно, но верно выкашивала людей из их рядов. Дети рождались хилые, часто умирали, а то и вовсе не рождались в браках. Нужна была свежая кровь, извне, с другими родословными. Вдалеке от скита срубили избушку и по ближайшим деревням пустили слух. «Вот где! Я хворый был, обезнажил совсем, годы пролеживал в немощи, а глянь!» Пускался мужик плясать в присядку. «Ишь ты!» — дивились хозяева, которые пустили на ночевку проходящих мужа и жену. «А я языком тупа была, деток родить не могла, а поди ж ты! Сходила на врачевание к отцу Феофану, и Бог дал детишек. 3 теперь у меня языком ворочаю, сами видите как». «А как попасть туды? Боязно, далече, и мало ли чё?» — сомневались хозяева. Да вон хворая жонка, уж цельный год лежит, и сохла вся. Куда полечить бы ее свозить, да и сына бы на путь умом направить. Здоров, как жеребец, а умом, как дитя. «А кто ж с вашей деревни еще хочет лечиться?» — заявляли ходоки. «Дах и у соседей мужик немой, хоть язык есть, а ни слова сказать не могет. Да и разные еще по дворам хворые». «Ну, мы тогда пока можем взять с собой только тех, кто может сам дойти туды. А как возвернуться назад, вам путь покажут. Везите, хворых совсем, да деток малых. Везите, вылечит отец Феофан». Неделями шли ходоки за здоровьем к отцу Феофану. Кои были здоровы, а умом слабоваты, годились на работы в шурфах, в подземельях, на пашнях. Под страхом смерти обращали их в свою веру. Назад им хода не было. На вопросы односельчан, привезших очередного безнадежного больного, «А и где ж сосед наш глухонемой Гришуха, прошлой осенью явно к вам приводили?» А через неделю обрел дар речи и слух раб Божий Григорий и отправился во свояси. Тайга большая, идет где-нибудь, а может, и зверь заломал. Спокойно отвечал и двуперстно крестился, седой как лунь, но еще крепкий врачеватель. «А энтого зачем вы привезли? Вечер отойдет в мир иной, раб Божий. Видишь, тяжко дыхает. Водиться бы ему и спить. А вот, Эван, подцепи цыпляшечка из ведерца». И после водицы, сдобренной зельем, сваренным матушкой-секретейхой, больной действительно тихо отходил на тот свет к вечеру. Под вопли родственников его увозили хоронить назад домой. «Видит, все видит Феофан, как сокол с высоты». Некоторых больных, которых можно было вылечить, он отправлял к себе в скит, убедив родителей, что только там он сможет быть жив и долго будет жить. А уж потом, когда-нибудь возвернется. Соглашались родители во имя жизни ребенка. А детишек малых иногда просто воровали, закармливали сладостями, обманывали и уводили к себе. Так попали в скит Делю с Кирсаном. Они громко плакали, когда обнаружили, как им показалось, что их мать мертва. Особенно визжала Деля. До этого все было хорошо. Они долго шли до этой проклятой реки. Убежали из шумихи. Еще лежал снег весной, а к реке пришли уже осенью. Лились дожди. Широкая мутная река шумно катила свои воды. Остановились под густой елью, чтобы спрятаться от дождя. Саган пошла разведать, как пройти через реку. Впереди, километрах в двух, был мост. Он охранялся, туда же из села тянулись телефонные провода. Вымокнув до нитки, она еле добрела до детей и свалилась в страшной горячке. Большая температура обессилила ее совсем. Она теряла сознание. «Нас арестуют! Прячьтесь от милиции!» — бредила она. А потом затихла. Ребятишкам показалось, что она не дышит. Сильно шумел ветер. Ребятишки тормошили мать, но она не отзывалась. Сгустились сумерки. Среди шума реки и ветра слышался детский плач. Захрустели ветки, и к ним осторожно приблизились две фигуры — мужчины и женщины. Затаившись, они долго стояли за кустом, слушали выкрики детей, пытаясь сообразить, что же произошло. Долго о чем-то шептались между собой, потом вперед шагнула женщина. «Детки, по что душу слезми рвете?» «Да вот, тетя, мама наша умерла!» — рыдали ребятишки. «Ай-яй-яй, горе-то како! А какая хворь с мамой приключилась?» «Простыла она, несколько дней уже горячая была». «А вы не хворые?» «Нет, мама нас берегла», — зарыдала девочка. «А по что вы тут, а в лесу?» «Папу мы ищем, с войны он не вернулся». «А куда вы путь свой ладили?» «Не знаем. Мама нас вела. В Орешную, в Орешную!» Вдруг выпалила девочка. «Так и мы, что дывот с мужем идем. Аристарх, отсюда. Глянь, горюшка какое у деток. Мамка их померла». «О, Господи!» — вылез из кустов мужик с короткой бородой. «Чё делать-то?» «Деткам в Орешное надо идти, мы что ды? Давай сведем их к нам. Тады и за покойницей приедем на телеге». «Ну, знамо дел, також. Ты б, Прасковья, плат девчушке бы дала, вишь, она дрожится. И я вон, хоть полотенце на плечи накину». «Не плачьте, детки, на все воля Божья. На-ка вот по пряничку, поди голодные». «Два дня ничего не ели», — стучал зубами пацан от холода. «Ага, ага, кушайте. А вот чайку из бутылочки спейте». «Також, також, полегчат вам сейчас». «Энто маме вашей давайте испробуем чаю влить, может, оживет». «Нет, не надо ее трогать, она мертвая», — запротестовала Деля. «Ладно, ладно, пойдемте, детки, а то уж ночь на дворе, дождик закончился». «Мы с мамой будем», — вяло ответил Кирсан, а Деля уже уронила головку себе на грудь. Дети уснули. «Ну, чего?» — спросила баба. «Понесем через мост». «Охрана?» «Ай, сунем десятку, скажем, в больницу. Угорели, мол, печку рано закрыли». «Они народцы, как тады?» «А мол, сестряные, а у ей мужик и народец». «А ента?» — мужик черкнул спичкой. «И народка, вишь, дышит. Бог с ней, пущай спит. Накось, пущай из бутылочки глотнет, дальше спать будет. Проснется, искать будет. Ха-ха-ха, ищи ветра по тайге». И, сунув бутылочку в рот лежавшей женщине, они подождали, пока она, закашлявшись, проглотила жидкость и скоро мерно задышала. Уснула. «Пошли с Богом!» И, подняв обмякших от зелья ребятишек, они вышли из-под елки и направились к мосту. Дождь то усиливался, то переставал. «Давай!» — приказал мужик бабе, и та загласила, убыстряя ход. «Господи, да можешь ты быстрее идти! Пропадут наши детки!» «Стой!» — вышел с винтовкой хромой мужик в дождевике с капюшоном. Горевший на столбе фонарь тускло освещал настил моста. «Да куда стоять? Детки угорели! В больницу быстро надоть!» И баба сходу проскочила мимо охранника. «Слышь, накось на чекушку за их здоровье!» Сунул мужик какую-то купюру опешившему охраннику. «Так это, сразу с моста вправо тропинка будет, до больницы так быстрей!» Кричал он вслед почти бегущим мужику и бабе с детьми на руках. А те пробежали мост и нырнули в кромешную темноту и полезли вверх на косогор, обросший кустарником. Поднявшись еще выше, зашли в чащобу ельника, где был сооружен шалаш. Отдувались они, положив свои поклажи на ветки, которыми была устлана земля. Не впервой были здесь ночные пришельцы, не впервой. Чуток отдохнули, да и следы дождем упрятались, и в путь. Обогнули болото, успели до ночи поздней. «В ролу заходить будем?» «А ни к чему ему знать о нашей поклаже, так ведаю». Что-то жевал мужик. «Так уж, сколько нас Аникей просит принести от них немого щенка? Сколько мы их перетаскали, и все лают, а у Фрола немые молчат. Аникей злится, а Фрол смеется. На ваш греховный скит собаки лают, в моем божьем молчат». «Ничего, Аникей рысями его задавит, пущай к нам подойдет. Сколько все про рудники вынюхивает, а вот фигу ему. Мы ж про его скит у болота не вынюхиваем». «А мы и так знам все», — хохотнула баба. «Ну чего, детки до утра поспят. Может, и до обеда, может, тады», — дотронулся он до нее. «Охолонись!» — шлепнула она его по руке. «Дорога дальняя, ноша тяжелая, силы нужны. Дома хоть чеплашкой хлебай, а ну иди за поклажей». Мужик вышел из шалаша и скоро вернулся с котомкой. «Суха, мыши не тронули». «За 3 дня дойдем?» «Не, 4 клади, дождливо. До утра нести их надобно, а там капеш пойдет». «Ну-ка, Будя, все, с Богом, пошли». И, взяв детей на руки, они пошли немного лесом, а потом, когда кончилось село, спустились ниже, пересекли дорогу и свернули к болоту. Казалось, к бескрайнему, непроходимому. А это как для кого? Для них оно было проходимо. Заночевали коротким сном, уже обойдя болото, и ранним утром в березом тумане, по сильной росе, миновав заимку Фрола, углубились в тайгу. Старый скит в горелой балке они также обошли стороной, опасаясь его будто чумы. «Варначье гнездо сотворил Фрол из скита. Так уж пущай его, людишки и разбойники обретаются тамака». «Да-да, нам не с руки», — переговаривались мужик с бабой. Единоверцы-старобрядцы, крестившиеся двуперстно, забившиеся в глухомань сибирской тайги в скиты, казалось, исповедовали одну истинно-христианскую веру. Но это казалось. Каждый скит жил своим укладом. Обряды многие схожи были, да не совсем. Иконы и те разного письма. Святые писания толковались по-разному. Настоятели скитов и молельных изб тоже были разные. Если у Фрола в молельной много было икон, даже древних, но в окладах более бедных, хотя Фрол мог бы нашлепать на каждую икону по 1 кг злата-серебра, а нельзя, власти контролируют. Скит как таковой исчез, поселение кругом. Вот и лежат многие дорогие иконы и прочие утвари в подземелье под сгоревшим скитом, а частью в болоте. «А Феофану? А чего ж ему? Добывает золотишко, клепает из него чего хошь. На оклады икон не скупится золотишко лить. Ступка, в кое ядра ореха кедрового толчет, чтоб легче жевалось, и та золотая. Поговаривают, и за границу золотишко отправляет. Да там и Никей один чего стоит. Рысями обложил скит на 100 верст кругом. Может, он от сатаны, а не человек? А костры, костры! Может, и скит в горелой балке, подобно кострам Феофанова скита, запылал от ихних рук? Бродили такие мысли в голове Фрола, часто бродили. Сомневаться стал он в братьях своих единоверцах, разбросанных по таежным скитам. А сомнения всегда вели еще к большему расколу. И зависть. Сильверстовский скит был недосягаем для властей. Вроде есть он, по слухам, а для властей его нет пока. А может, наоборот? Потому он и остался уединенным, что с властями хорошая связь. Кто знает. И обидно было, что многие общие, единоверные дела делались в одиночку. У Фрола тоже есть глаза и уши по всей тайге. И не осталось незамеченным то, что люди Феофана утащили, как волки, свою добычу. Украли 2 калмычат, хотя проходили стороной мимо заимки из скита в горелой балке. Как увещевали ребятишек, очнувшихся от сонного зелья, что им обязательно нужно идти туда, куда они направились, потому что их разыскивает милиция. А ребятишки плакали, но шли. И через 4 дня трудного пути они, наконец, были доставлены на место, скит Феофана. И где теперь живут уже 3 года, обучаясь редкому таежному ремеслу — дрессировке рысей для борьбы с человеком. А их мать, придя в сознание после тяжелой простуды и дурманящего зелья, первым делом хватилась детей. Их рядом не было. Она медленно оглядывалась вокруг, натужно соображая. «Да где ж это она? Что с ней? Почему так раскалывается голова?» «Где дети?» Она тихонько позвала их. «Деля, Кирсан!» В ответ только шум реки и порывы ветра с дождевыми каплями. Дождь. Он тоже был, и было темно. А сейчас светло, но видно, скоро потемнеет. Значит, это было вчера, а с этого времени она ничего не помнит. Саган в ужасе вскочила и кинулась на берег полноводной реки. «Они не могли утонуть!» «Нет, нет!» — в истерике закричала она и опять метнулась к той громадной ели, под которой они все спасались от дождя. «Туда, туда надо, назад! Вдруг они вернутся, меня нет! Деля, Кирсан, детки мои!» В ответ только шум реки. И тогда она опять побежала к реке, только уже ниже по течению. «Боже мой, боже, как я могла потерять сознание на столько времени?» И вдруг она увидела в кустах двоих мужчин, отвязывающих лодку. «Стойте, мужчины, стойте!» — подбежала она к ним. «Вы не видели детей? Подростков, 10 лет, мальчика и девочку, калмычат!» Мужики переглянулись. «А ты даешь, баба, чего ты их у реки-то бросила? Чуть не утопли твои детки!» «Живые они! Где они?» — закричала цыган. «Да не ори, дуреха! Живы они! На том берегу, у наших! Милиция вас ищет или кого?» «Где милиция?» — испуганно пригнулась она за куст. «Да вон, к мостку мы их послали, обманули!» «Боже мой, а как же мне перебраться на ту сторону?» — навзрыд плакала цыган. «Точно мои дети там? Вы не обманываете?» — вглядывалась цыган в их небритые лица. «Да не сомневайся ты, ёлки мы, немножко грязные и небритые!» — захохотал толстый мужик. «А это мой начальник!» — кивнул он на высокого. «А палатка наша вон за тем бугром, там и твои ребятишки!» «Ох, извините, спасибо вам!» «Сейчас, подожди минутку. Должен человек наш подойти, и мы поедем, и тебя перевезем. А чё милиции боишься?» «Да не хотела бы встречаться». «Ха-ха-ха-ха! Да мы тоже!» — захохотали мужики. «А чё, наверное, ехать надо. Не дождемся его. Пусть-ка по мосту обходит, раз вовремя не пришел. Садись, девка, а то потемнеет скоро. Плохо будет переправляться». Саган села в нос лодки, толстяк сел за весло в середину, а высокий оттолкнул лодку и ловко запрыгнул в нее сзади, сел рулить. «На, согрейся, а то дрожишься!» — протянул ей фляжку толстяк. «Что это?» — спросила цыган, принимая ее и чувствуя, что она еще теплая. «Твоих ребятишек поили чаем и кормили, а это тебе осталось!» «Ой, спасибо!» — забулькала она. «Это что? Чай с водкой?» — засомневалась она. «Не, там раньше водка была, а сейчас чай, но запах маленько остался». «Ой, как хорошо, так прям внутри разливается, Деля, Кирсан!» — забормотала она и уронила голову на грудь, засыпая. «Ха-ха-ха-ха! Погоди, еще лучше будет!» — хохотал толстяк. А в сознании цыган всплыл какой-то старинный говор мужчины и женщины, в то время как она, так же, как и сейчас, проваливалась в ватную темноту. «И спить бы дать чайку для сугрева. Також, також, полегчат сейчас». И тут же близкий хохот мужика. «Погоди, еще лучше будет!» И цыган окончательно провалилась в беспамятство. «Ну че, кабан, тот раз ты первый был, теперь я. Да ты хоть из лодки и вытащи, а то несет нас, и десятым не удастся!» Толстый хохотнул, причаливая лодку к берегу. Длинный, а это был он, шустро выскочил и затянул веревкой нос лодки на берег. «Ну, красоль, пошли со мной!» И, ловко приподняв женщину на руки, шагнул с безвольным телом в кусты. Толстяк возился с узлом на дне лодки, что-то перебирая в нем. Потом сопя сошел на берег, что-то рассовывая по карманам. «На чё ты там? На всю ночь устроился? кинул он в темноту. «Успеешь, тебе хватит!» Тяжело дыша, вышел из-за кустов Длинный. «Жива нахать!» «Дышь! Где она там?» «Найдешь!» Кабан полез в кусты. Через некоторое время после мужики сидели на берегу, курили, слушали шум воды и разговаривали. «Че делать-то с ней будем? Топить не за что, бросать жалко, она баб ничего. Неужели детей потеряла? А тут еще мы, когда проснется». «Ага, пожалей, к мусорам посоветуй, пусть обратится. Тоже не хочет с ним встречаться, ты ж слышал». «Ага, значит, одного поля ягоды, пусть не ломается». «Это сейчас она кукла безвольная, а погоди, проснется кошкой, зашипит». «Да обрежем коготки». «Ну и чё ты присоветуешь?» «А то, пока выловим бабу, какую надо, это пусть послужит, с виду она ничего. Одежонка, правда, рваная, а так она баба ничего». «Ну да, тряпья там у нас валом, за полгода-год, думаю, все по местам осталось. Так чё, будем тащить?» «А чё делать? Потащим, пока спит, как раз сонную только и тащить. Там во фляге осталось?» «Есть еще, в случае чего еще подпоим». «Да-да, до горелой балки часа три еще ходу, но с ней, может, и четыре». «Слышь, а с лодки чё?» «Она тебе мешает, да пусть стоит». «Вещи в ней надо бы выбросить, да и рыбака надо бы в воду сунуть. Утонул, мол, да и все». «А вдруг и живет?» «Да нет, дрын-то увесистый был, и башка не каменная. Пусть падла знает, по-хорошему просили, перевези и заплатим». Кабан захихекал. «Хе-хе-хе, да ты б заплатил, удавишься». «Ладно, идти надо. Слышь, давай бабу в лодку и лодку отпустим. Чё будет, то и будет. Греха на душе не будет». «Ты ж ты о грехах заговорил. Давай потащим. Баба спелая, хоть и калмычка». «А вдруг она видела про рыбака?» «Да видела. Ну и хер с ней. На цепь посадим, а болото рядом есть чё. Бульки нету. Давай веревку развязывай. Ты завязывал». Длинный повозился у куста, развязал веревку и, раздумывая, произнес. «А может, все-таки и в лодку ее?» «На нарах одному не надоело лежать? А так полный марафет и под боком баба. Она пошла!» И толстый отпихнул лодку от берега. Течение реки развернуло ее боком, она чуть помедлила, но потом стала раскачиваться сильнее и быстро поплыла вниз. «Перевернет ее, утонет», — наблюдал Длинный, вытянув шею. «Значит, концы в воду», — добавил толстяк и хохотнул. «Хе, слышь, ты был первым, значит, ты бабу тащишь первым. Точняк. Только вот представлю, как завтра это будет. Слезы, крики, мольбы, а у тебя ангельская душа непорочная», — закривлялся кабан. «Да ты сука! Забыл, кто тебя от вышки спас!» И Длинный своей рукой жердиной схватил его за горло и стал толкать к реке. «Это чё? Это чё?» — захрипел кабан и брякнулся наземь. «Падла, руки об тебя марать не хочется!» — плескал водой себе в лицо Длинный. Успокоившись, он с издевкой сказал. «Я был первый, а понесешь ее ты, урод толстожопый!» «Да хорошо, братан, хорошо!» Елозил толстяк по земле, дальше отодвигаясь от берега, и нырнул в кусты. Вскоре он вышел с поклажей на плечах и угодливо засипел. «А, вес-то в ней, как у комара!» «А ты понесешь ее, раз легкая. Морду ей береги, а то ветками обдерет». «Хорошо, ништяк, братан!» Потряхивал на плечах он безвольное тело женщины. И, продираясь между кустов, они пошли в обход моста.